кто-нибудь им сказал: «На островах еще можно жить, как в земном раю, без денег, без одежды, не заботясь о завтрашнем дне». Они продали все, что у них было, чтобы оплатить проезд. Кроме того, власти, наученные горьким опытом, благоразумно требуют, чтобы при отплытии пассажиры внесли плату за обратную дорогу. Понимаете? На другой день по приезде каждый настоящий банановый турист покупает набедренную повязку и шляпу из пальмовых листьев. И вот, полуголый, он спешит к бесконечным пляжам, презирая город и местных европейцев в белых костюмах и престижных воротничках. Разумеется, он слегка удивлен при виде туземцев, которые тоже носят престижные воротнички и раскатывают на велосипедах. Он негодует, когда по дороге его перегоняет автобус, полный канаков. Примечание: канак — название жителя Новой Каледонии. В устах расистов приобрело пренебрежительный оттенок — туземец, дикарь. Но не беда. Еще несколько километров, и перед ним наконец-то откроется земной рай. Прежде всего, для начала он поднимает с земли кокосовый орех, бесплатный кокосовый орех, и тщетно пытается проделать в нем отверстие, покуда какой-нибудь туземец не расколет его одним взмахом мачете. Найти прямо на дороге, не истратив ни единого су, и питье, и еду, что может быть прекрасней? Вот хлебное дерево, вот бананы, их тут сколько душе угодно, и все это за даром. Банановый турист идет дальше, купается нагишом в лагуне, часок спит на солнышке, потом продолжает путь, и так, пока не наступает пора позаботиться о пристанище. Увы, домики, смахивающие на пригородные дачи, сдаются с обстановкой за плату от 500 до 800 франков в месяц. Ну и что? Разве в этом климате нельзя обойтись без дома? Банановый турист шагает дальше и в конце концов находит брошенную канакскую хижину. Пройдет месяц или два, а может быть целый год, и в один прекрасный день наш банановый турист с исхудалым лицом и потухшим взглядом, жалкий, несчастный, из последних сил старающийся не терять и достоинства, явится в бюро выдачи паспортов. «Меня вызывают в Европу. У меня заболел родственник», — скажет он в оправдании. «Это вранье. Никакого письма он не получал. Но он уже больше не может. Он истомился один на один с природой. Он с нечеловеческими усилиями глотает безвкусные бананы и борется с искушением поклянчить бокал пива в бистро». Ему протягивают обратный билет. Ставит печать в паспорте. Приключение окончено. Радости Пампы или человек, заточенный между двух вокзалов. Если убрать экзотику, самое яркое из тропических приключений предстает в своем истинном облике. И облик этот чаще всего трагический, но без всякого накала страстей, без малейшей, так сказать, театральности. Трагедия, открывавшаяся мне при каждом заходе в порт, была трагедией обыденности, тяжелой, как небо, непроходимой, как лес. Это была трагедия кошмара, удушье, пустота души и ума перед лицом неизменного, навеки чуждого вам пейзажа. А между тем здесь-то и придется вам умирать с мысли о том, что есть далеко во Франции деревушка или городок, где... Попробуйте высидеть 2 или 3 часа, отвернувшись к голой стене. Ну так вот, иная обстановка, какой бы пышной она ни была, для нас все равно, что голая стена. Помню одно утро. Я еле удержался от слез. А все из-за пустяка. Незадолго до рассвета мухи, наконец, оставили меня в покое,